Макс Радман. «Секс, который больше, чем любовь». Читает Михаил Обухов. Глава первая. С похмелья ему хотелось всего три вещи. Выпить граммов 200 холодной водки, трахнуть симпатичную бабу и снова выпить граммов 200. В тот день его желания были особенно сильны. Во-первых, он выпил слишком много, к тому же намешал чего ни попадя. Пиво, вино, и сверху это все было придавлено коньяком. Во-вторых, вечеринка растянулась почти до утра, а он проснулся часа через 4 после ее окончания и, стало быть, не выспался. В-третьих, деваха, на которую он положил глаз и практически приболтал, куда-то испарилась. Правда, расстроиться из-за этого не успел. Был слишком пьян. В общем, сегодня и его пробуждение, и его состояние были не из лучших. Отодрав помятое туловище от постели, нетвердой походкой он добрался до холодильника, открыл его и мысленно крикнул «Юху!» от радости. Полбутылки водки глядели на него с вызовом. Взял стакан, наполнил его и одним махом проглотил все содержимое. Мгновенно он стал другим человеком. Взор прояснился, появилась твердость в руках, ногах и мыслях. А мысли были такие — надо трахнуться. Принял душ, побрызгал на себя хороший и вкусный одеколон от Дживанши, оделся в спецкомплект одежды, предназначенной для охоты на женщин. Отличный темно-синий пиджак от Армани, синие же стильные джинсы и белая футболка Босс, коричневые мокасины Тотс. На левом запястье оказались массивные часы Casio G-Shock, а на правом черный тонкий кожаный браслет Rebel Heart. На шее повис серебряный кулон, тоже Rebel Heart, на тонком кожаном шнурке. К охоте готов. Купив в ближайшем магазине бутылочку пива, дабы оправдать запах изо рта, мол, решил хлебнуть немного вкусности, он вышел на улицу и с горящим взором голодного волка стал высматривать добычу. Стояла поздняя весна. Девки стали носить минимальные юбки и максимальные разрезы, где только возможно. Он медленно шел по улице и рентгеновским взглядом прощупывал проходящих мимо цыпочек. Ту, которая согласилась бы сразу на безапелляционное предложение «пойдем трахнемся», он узнал бы сразу. Был у него в этом отношении некий инстинкт, некое шестое чувство, очень редко подводившее его. И, да здравствует Эрос, он увидел ее. В модели или элитные проститутки девочку не взяли бы. Молоденькая блондинка лет 20, с короткой стрижкой под мальчика. У нее были слегка, именно слегка коротковатые ноги для ее фигуры и небольшой животик, выглядывавший из-под топика. Но наш герой не переваривал безупречных женщин. В них было слишком много гонора и завышенной самооценки. Правда, сам он комплексом неполноценности никогда не страдал. Сиськи у добычи были потрясающими. Минимум троечка, упругая, так и зовущая схватить обеими руками. И одета, хоть и недорого, но со вкусом. Серая юбка-разлетаечка а-ля британские школьницы до середины стройных ляжек, белый топ и легкий серый пиджачок, тоже серый, в тон к юбке. Все, судя по всему, от Zara или Forever 21. На ногах белые кроссовки, разумеется, Nike. Девушка стояла и прямо из бутылки очень эротично пила колу. Молоденькие любят играть на публику. Он встал неподалеку и, припивая пиво, стал просто сверлить девушку взглядом, рисуя в своей фантазии картины того, что он будет вытворять с ней, когда доберется до постели. Добыча почувствовала взгляд, повернулась в его сторону, пробежала по парню глазами сверху вниз и, как ему показалось, успела раздеть, изнасиловать, пошлепать по попке, одеть, потрепать по щечке и чмокнуть в лобик. Фригидностью она явно не страдала. Красотка внимательно посмотрела ему в глаза. Он с легкой улыбкой выдержал ее взгляд, одним глотком допил пива, опустил пустую бутылку в блестящую урну и неторопливо направил свои стопы прямо к объекту. «В общем, я немного мазохистка, но в меру, без жестокости. Неплохо делаю минет и приемлю анальный секс», — ошарашила она его своей фразой, после которой он на пару секунд завис. «А поговорить?» — спросил он. — До или после? — не растерялась она. — И до, и после, и, может быть, во время. Он уже был в той бодрой форме существования, когда мог шутить. — Ознакомиться будем? — А смысл? Мы оба понимаем, что у нас на раз. Или... — Кер его знает. — Он-то знает, а ты? Деваха тоже немного умела шутить. — Ладно, разберемся в процессе. Пошли. и они направились к нему домой. Благо, идти было совсем недалеко. Он засосал ее прямо на пороге своей квартиры, едва успев закрыть входную дверь. Его язык погрузился в ее рот, и началась борьба языками. Они тяжело задышали. Парень сжал ее ягодицы обеими руками. Дыхание усилилось еще больше. Он приподнял ее задницу и понес на диван, который успел перед уходом привести в приличный, но так и не застеленный вид. И хорошо, что оставил ложе в разобранном состоянии. Процесс раскладки дивана до большей площади мог сбить всю страсть, которая накрыла его сейчас. Потом началась настоящая постельная борьба, во время которой победить должен был тот, кто быстрее разденет оппонента. Одежда летела в разные стороны. Голыми оба оказались почти одновременно. Он запустил ей пальцы в письку, она слегка подрачивала мужской хер. И все это не прекращая поцелуя. Его член дымился, ее влагалище текло. Парень прекратил борьбу губами, вынул пальцы из мокрой дырки и слегка сжал упругие сиськи девушки, а она, похотливо глядя ему в глаза, одной рукой продолжала ее лузить по члену, а другой ласково гладить яйца. Момент X приближался. Тянуть дальше смысла не было, пора было входить. И он вошел, поставил ее раком и вдул во влажную дырку самым диким образом. Видимо, у нее давно не было секса. Ну а как еще объяснить, что девушка легко согласилась на соитие и так заорала, когда он ей воткнул, что показалось, будто стены завибрировали. И она была такой мокрой, что там аж захлюпала. Парень делал мощные выпады тазом вперед, она с удовольствием подмахивала. Ее ягодицы были такими упругими, что желание шлепнуть по ним вылилось в действие. На попе девушки появилась красная мужская пятерня. А потом еще одна, на другой полужопице. Он вошел во вкус, и задница стала красной от его шлепков. Девушка орала, но было непонятно от чего, от боли, причиненной ударами, или от наслаждения проникновения хера в ее пизду, или от того и другого. И он продолжал ее пялить, что из силы, поглядывая с похотью на дырочку, что была чуть выше. Туда надо будет кончать, это решено. А может, перед жопой дать ей в рот? Хорошая мысль. Он вышел из нее, резко развернул так, чтобы голова оказалась возле члена, подхватил за затылок и насадил ее рот на свой хер. Девушка втянула член так, что парню показалось, сейчас она высосет ему мозг через хер. Возбуждение росло. Финал был близок. Главное успеть всунуть ей в задницу перед кончиной, чтобы слить сперму в ее анус. А пока пусть сосет. Да заглатывает поглубже, да гланд. Нельзя не использовать такой горячий рот по полной программе. Главное, чтобы в порыве страсти не пустила в ход зубы. И вот парень почувствовал, что финиш близок. Развернул ее жопой к себе и без ненужных предисловий в виде каких-либо ласк вставил свой хер в анус. Девушка опять заорала. Он сильно шлепнул ее по заднице. Она заорала еще громче. «Бедные соседи», — подумалось ему. Но плевать на них, когда тут такие страсти хлюпают, как смазка во влагалище. В ее жопе он кончил очень быстро. Ведь там было так туго и горячо. Несколько мощных фрикций по самые «не хочу», и его сперма выстрелила в эту упругую задницу. Девушка опять заорала и задергалась, как в приступе эпилепсии. Он даже на секунду успел испугаться, все ли с ней в порядке, а потом стек без сил на диван рядом с ней. Они полежали, отдышались. «Так, знакомиться будем?» — спросил парень. «Давай в другой раз», — ответила она. «Уверена, что он будет. А если я приведу с собой подружку и помогу тебе ее трахнуть?» Такого поворота он явно не ожидал. «На словах все гораздо. Правда, правда». «Где-то послезавтра можно организовать классный тройничок», — предложила девушка. «Я за язык тебя не тянул», — сказал он. «Ну да, ты на него свой хер клал», — захихикала она. «А подружке твоей куда хуй вложить?» «Она у меня, как в той поговорке, в очко, в очках и без очков. Короче, хоть куда, как и я», — сказала девушка. «Вы обе нимфоманки?» — с улыбкой спросил он. «Нет, просто у нас обеих уже полгода не было секса». «Даже друг с другом?» «Мы лесбить можем только в тройничке. Нам интересно наличие хера», — ответила она. «Значит, послезавтра? Что взять к оргии?» — спросил он. «Вино подойдет». «Хорошо, «Бутылочки красного, думаю, будет достаточно», — уточнил он. «В самый раз для хорошего возбуждения», — подтвердила девушка. «И ебать всегда, ебать везде, ебать и не жалеть пиздей», — хохотнул он. «Аллилуйя», — воскликнула она. А потом наступило послезавтра.